Нынче утром Надежда Николаевна встала поздновато. «Нужно выспаться», — сказала она себе, — «впереди тяжелый день. Предстоит множество дел: собрать вещи, получить, наконец, из химчистки многострадальную юбку, выписаться из пансионата и отыскать Василия Верленовича, чтобы отвез на вокзал. А потом сесть в поезд и заснуть на 6,5 часов. Только перед этим дозвониться до мужа, чтобы встретил на машине, а то метро уже будет закрыто. Подумать только. Завтра утром она проснется в собственной постели, и рядом будет сладко посапывать кот Бейсик. Разумеется, котяра за время отсутствия Надежды совершенно распустился, но даже это ее сейчас не огорчает. Напевая какой-то веселый мотивчик, Надежда основала по комнате, собирая вещи, как вдруг раздался стук в дверь. Сердце у Надежды тревожно ворохнулось. Она вспомнила, как вчера утром постучали в дверь двое полицейских и потащили ее на допрос к полковнику Горловому. Неужели опять город Казадоев хочет устроить ей какую-нибудь гадость? «Надежда Николаевна, вы спите?» — раздался за дверью голос дежурной Нины. «Что еще случилось?» — Надежда распахнула дверь. Первое, что она увидела, был большой букет темно-красных роз. Из-за него невысокую Нину почти не было видно. «Вам цветы прислали, я слышу, вы ходите, а то бы не решилась беспокоить», — говорила Нина. Цветы оказались от Сергея Сергеевича, как было написано на карточке, с благодарностью за сочувствие и понимание. «Какая красота!» — растрогалась Надежда. «Нина, возьмите букет себе, я все равно сегодня уезжаю. А что с вами, неприятности?» Лицо у Нины было бледным, глаза красные. «Вы не слышали?» — прерывисто вздохнула Нина. «Паша Зимин сегодня погиб». «Погиб?» — оторопела Надежда. «Как погиб?» «Взорвали его в собственной машине, вот прямо сегодня, возле мэрии». «Господи!» «Это не я!» — хотела крикнуть Надежда. «Это точно не я!» Та самая мистическая сила, что стояла за ней, снова принялась за свое. «Что же это получается?» Вчера она поговорила с мэром, можно сказать, при всем честном народе поставила ему ультиматум насчет дороги. Мэр к ее словам не прислушался, в чем, надо сказать, Надежда нисколько не сомневалась, и вот вам результат. Мэру отомстили, убили сына. Черт дернул ее вчера выступать на встрече с мэром, что теперь будет? «Вот вроде бы и неприятным он типом был», — всхлипнула Нина, — «а жалко, ведь в одном классе учились». «Да-да», — рассеянно ответила Надежда. «А что это за шум за окном?» «А там опять демонстрация. Мэра в отставку требуют, потому что не сумел криминогенную обстановку в городе разрулить». «Да что это за город такой? Каждый день демонстрации», — удивилась Надежда. «Интересно, когда граждане работают?» «А им понравилось. Парк-то отстояли, вот и решили теперь всего требовать». «Что?» — Надежда повернулась к Нине. «Парк отстояли? Ну да». «Сегодня с утра по радио местному объявили. Дорога пойдет в обход, парк остается городу». «Что такое?» Надежда села на диван, потому что в ушах вдруг зазвенело, как будто за окнами проходили 100 трамваев. Получается, что мэр прислушался к словам Надежды. Комиссия все решила правильно, а сын его все равно погиб. Как же так? Надежда сжала колючие стебли роз и пришла в себя от боли. И вдруг в мозгу как будто вспыхнула молния. И сразу все стало ей ясно, и сразу все эпизоды нанизались один на другой, как бусы на леску. И сразу стало понятно, что каждое событие, что случилось с ней в этом городе, важно и значительно. Ничего пустого и ненужного не было. И еще стало ясно, что никакой мистической силы тут нет и в помине. Все вполне логично и задумано, и выполнено с большим тщанием. «Нина, а вы знаете, где живет Сергей Сергеевич, отец той девочки?» «Катин отец?» — вскинулась Нина. «От центра далековато будет. Если вам нужно, то я Василия вызову». Дом Сергея Сергеевича окружал высокий забор. «Не ждите», — сказала Надежда водителю. «Я надолго». И твердой рукой нажала кнопку звонка на воротах. Никто ей не ответил, только завертелась камера, после чего калитка отворилась с легким жужжанием. Надежда увидела просторный, ухоженный участок, аккуратный газон, кусты, нарядная клумба с цветами. Впрочем, все это ее в данный момент нисколько не интересовало. Она прошла по дорожке, вымощенной красной плиткой, до самого дома. И там, на пороге, встретил ее Сергей Сергеевич. Был он в свободном свитере и джинсах, и Надежда машинально отметила, что он вовсе не такой пожилой, каким показался ей в первый день знакомства. «Добрый день, Надежда Николаевна», — сказал хозяин, улыбаясь. «Чему обязан?» «Вот, хотела поблагодарить вас за цветы», — пробормотала Надежда, отводя глаза. Потом собралась силами и поглядела ему в лицо. «Ах, вот что», — сказал он и сделал приглашающий жест. «Проходите, поговорим». Дом внутри оказался очень большим. Но Надежда не запомнила комнат, по которым ее вел хозяин. Они обосновались в просторном кабинете, где были застекленные книжные полки, компьютер и проигрыватель. Еще бы. Хозяин, небось, настоящий меломан, слушает не записи, а старые виниловые пластинки. Сидит вечерами, курит сигару и наслаждается какой-нибудь Тоской или Аидой. «Слушаю вас», — сказал Сергей Сергеевич. «Приступайте, Надежда Николаевна». «Это вы», — заговорила она, торопясь и проглатывая слова, — «это вы стоите за всем этим кошмаром. Это вы все задумали и привели в исполнение». «Да что вы!» — он рассмеялся одними губами. «Разве я похож на убийцу?» «Прекратите!» — она вскочила и топнула ногой. «Прекратите, или я немедленно уйду». «Хорошо», — он стал серьезным. «Поговорим, как нормальные люди, без истерик и криков». «Нормальные?» — спросила Надежда. «Вы считаете данную ситуацию нормальной?» «А вы считаете нормальной ситуацию, когда человек, совершивший зверское убийство, мало того, что избежал наказания, так еще и разгуливает на свободе, живет в свое удовольствие, хапает деньги, да еще и убивает снова?» «О чем бы?» — отшатнулась Надежда. «А вы? Разве не о месте говорим? Вы ведь знаете историю убийства моей дочери. Желаете уточнить подробности?» «Не надо», — тихо сказала Надежда. «Я знаю достаточно». «Девочку, 17 лет, умницу, красавицу, единственную дочку забивают насмерть и оставляют валяться в грязной канаве. Не дай вам Бог пережить тот момент, когда я подходил к тому месту и понимал уже, что вон там лежит моя дочь». «Это было 10 лет назад», — вставила Надежда. «А я бы хотела услышать, что случилось сейчас». «Долгая история». Сергей Сергеевич сгорбился и заговорил с усилием. «Когда прошел первый шок, я стал думать и анализировать. Этот мальчишка, Алексей Долгов, конечно, мог убить, но он все отрицал и держался твердо. Мать опять же свидетельствовала. Одежды его окровавленной не нашли. У него и всего-то были одни джинсы да куртка, и не пятнышко на них. Неделю его промурыжили, а потом вдруг, нате вам, все орудие убийства в его отпечатках. А что же они раньше-то думали? Неделю отпечатки исследовали. Ну, тогда-то я вообще плохо соображал, а милиция быстро все устроила. Парня отправили в район, суд очень быстро состоялся, как будто кто-то подгонял. Дело громкое было, шума много. Возможно, начальство наезжало, чтобы быстрее все закончилось. Тут жена у меня умерла, сердце от горя не выдержало. Похоронил ее и убежал из этого города проклятого. Думал, что навсегда». Обосновался в Москве, занялся бизнесом. Преуспел, делать-то больше нечего, ни жены, ни детей. Говорят, время лечит. Так вот, все это ложь. Никак меня время не излечило. Ну, затянулось, конечно, рано. Спать стал по ночам. Вкус к жизни снова почувствовал. И тут попал в поле моего зрения Павел Зимин. Когда интересовался одним человеком, которого в партнеры себе планировал, узнал, что Павел этот возле него крутится. Возможности у меня были, поручил одному парню толковому выяснить все про Павлика этого, потому что сомнения мои, те, что тогда, когда Катю убили, возникли, сейчас с новой силой взыграли. Сами посудите, Павла этого в милиции допрашивали тогда всего один раз, одежду не проверяли, родителям поверили, которые утверждали, что пришел он домой рано, а девчонка, которая видела, что он до конца на той вечеринке был, впоследствии от своих показаний отказалась. И все так быстро завертелось, как будто кто подталкивал следствие в нужном направлении. Я ведь в бизнесе долго кручусь. Знаю, что нужно делать, чтобы заказ протолкнуть. Тут подмазал, там услугу пообещал, здесь просто позвонил, о себе напомнил. А кто в небольшом городке может все это сделать? Мэр города все может. Ну, все равно доказательств у вас никаких не было, заметила Надежда, просто чтобы что-то сказать. «А вы послушайте», — вздохнул Сергей Сергеевич. «Ну, значит, я нанял человека и узнал про Павла Зимина все, что и сам-то про себя не знает. Служебные характеристики, личная жизнь, психологический портрет даже. Раздобыл и карту медицинскую. Оказалось, здоров Паша как бык, только агрессивный очень. Характер скверный, вспыльчивый, амбиций много, но трусоват. Посему драки с мужчинами никогда не затевает, а вот с женщинами у него проблемы. То есть не то чтобы проблемы, а просто по-разному они понимают обращение с ними, общение, так сказать. Иными словами, бил Павлик своих знакомых женщин, частенько бил. Жениться хотел на дочке чиновника средней руки, не получилось. Расстались молодые люди, причем девушка с тех пор о нем и слышать не хочет. Поговаривали, что Павлик до свадьбы не дотерпел, раньше ее бить начал. Ну, кто ж себе враг? Папаша скандал ни к чему, но такого жениха он от своей дочери сразу отвадил. Еще была пара драк в клубе ночном, но потом поутих Павлик, посолиднил. Надежда поймала себя на том, что вслушивается в неторопливую речь внимательно и постепенно. Между ней и собеседником возникает некая незримая нить. Она поняла, что Сергей Сергеевич нарочно хочет ее уболтать, чтобы она успокоилась и не задавала лишних вопросов. «Вы...» — невежливо перебила она. «Пожалуйста, ближе к делу, а то у меня поезд». «Извольте», — он усмехнулся. «Я тоже тогда раздумывала, что мне со всеми этими материалами делать». А потом вот что случилось. Значит, приглядывал мой паренек за Пашей, так, на всякий пожарный. И вот как-то отдыхал Павел в клубе, там с девушкой познакомился. Так себе, проходная девица. Он с такими время и проводил. Пообщались, а наутро разошлись, и никаких обязательств. И в этот раз так было. Сотрудник мой видел, как они в машину сели, как повез ее Павел на дачу. У его приятеля тачка была. Так, ничего особенного. Павел ею и пользовался. Отчего не к себе домой, уж не знаю, у него тогда жилье съемное было. В общем, проводил их мой парень, да и домой поехал. А через 2 дня труп девушки нашли в канаве, неподалеку от того поселка дачного. Но дело обычное, никто шума особенного не поднимал по этому поводу. Но парень мой поинтересовался, мало ли что. Оказалась та самая Пашина подружка, избита до неузнаваемости кочергой каминной. Он ее по одежде только и узнал. «Кочергой?» — ахнула Надежда. «Да, кочергой или арматурой железной. Почерк узнаете?» — скривился Сергей Сергеевич. «Не скрою. Я тогда Бога возблагодарил, что он мне такой шанс посылает. Не за одно, так за другое убийство мерзавца посадят. Были у меня надежды. Выяснил по своим каналам, какой следователь то дело ведет. Да и послал ему фотографии, как Павел с той девицей в клубе общается. Да как она в его машину садится». «И что?» — вскинулась Надежда. «Ничего. Только через некоторое время тот следователь машину поменял. Раньше на стареньком «Опеле» ездил, а потом на приличный «Фольксваген Пассат» пересел». «Да уж», — пробормотала Надежда. «Ну что тут делать? Понял я, что на Бога надеяться нечего. Самому надо силы приложить, и тут случайная встреча у меня произошла». Сергей Сергеевич нажал кнопку на письменном столе. Где-то в глубине дома раздался мелодичный звонок. Через некоторое время открылась дверь, и на пороге появился высокий, очень худой мужчина в серой трикотажной кофте с капюшоном. «Леша, покажись даме», — сказал Сергей Сергеевич, и мужчина сбросил капюшон. Надежда Николаевна прижала руки к груди и усилием воли удержала рвущийся наружу крик. Лицо у человека было все в ужасающих шрамах и струпьях. Один глаз смотрел в сторону, причем сам по себе, не слушаясь хозяина. Вместо приветствия мужчина покашлял, как старик, и Надежда тотчас вспомнила слова Мормышкина и поняла, что перед ней убийца Юрия Костоломова и еще тех двоих в газетном ларьке, и гараж он же поджег. «Разрешите представить, Алексей Долгов, тот самый невинно оклеветанный и посаженный за убийство, которого он не совершал». «Но он же погиб. Там, на зоне, против воли», — пробормотала Надежда. «Ох, Надежда Николаевна, как много вы про это дело знаете!» — вроде бы удивился Сергей Сергеевич, и Надежда решила поменьше болтать. «Леша, видите ли, дошел уже там до ручки», — пояснил Сергей Сергеевич, — «и решил бежать во что бы то ни стало. Подвернулась ему цистерна из-под соляной кислоты. Хоть и пустая, а пары-то остались. Вот, надышался, гортань обжег, лицо опять же. Но все же выжил, крепкий парень. И потом мы с ним встретились и решили довести дело это до конца, расставить все точки, воздать каждому по делам его. Тут как раз история эта случилась со строительством дороги. Ясное дело, мэр в стороне не останется от такого кусочка. И, как видите, ну я-то тут при чем?» — безнадежно вздохнула Надежда. «Меня-то вы для чего впутали?» «Вы, Надежда Николаевна, просто очень удачно мне подвернулись. План-то в голове сложился, а тут говорят мне, что приехала одна дама. Приехала вроде бы по пустяковому делу, никто ее не знает. Очень подходящий кадр. Нужно было только убедить всех в городе, что с вами нельзя ссориться, что это опасно для жизни, что за вами стоит какая-то могущественная сила. А потом, чтобы вы мэру высказали свое отношение к уничтожению парка. Здесь вы свою роль отлично сыграли, столько страсти вложили в свое выступление». Мэр здорово перетрусил и понял, что если не изменит решение комиссии, ему не жить. Сергей Сергеевич тонко усмехнулся. Надежда, напротив, нахмурилась. Очень не понравилось ей, что ее примитивно использовали, а еще не понравилось это слово «подвернулось». Как раньше говорили, удачная кофточка в магазине подвернулась, или еще обиднее, колбаса там или сыр. «Вот как аптекарша вам нахамила?» «По собственному почину. Я тут ни при чем. Так все и пошло, как по маслу. Камень в витрину бросить — дело минутное. Козлы подпилить тоже несложно. Лешиной квалификации не потребовалось. Вот уж потом...» «Вы сами уговорили Костоломова вырвать сумку», — констатировала Надежда. «А потом его задушили?» «Кто его заставлял?» — развел руками Сергей Сергеевич. «Мог не соглашаться, нашли бы другого». Он, Костоломов этот, давно воровством промышлял. Однажды девочку сбил на мотоцикле своем и уехал. Бросил под дождем проливным. Дрянь, в общем, порядочная, был. «Кто на вас в пансионате работает?» — прервала его Надежда. «Аня? Лида?» «Аня», — Сергей Сергеевич наклонил голову. «Она, видите ли, у Кати моей в няньках служила. Вырастила дочку с пеленок. Любила ее как свою. У нее своих, кстати, нет». И вот на все готова была, чтобы мне помочь. Да только ничего такого она не делала. Ну, слухи распространяла, шепнет кому надо. Тюлькину эту настроила, мотоциклистов. «Ясно», — кивнула Надежда. «Я так и думала. Потом эти двое. Мясник и...» «А вот тут, Надежда Николаевна, вы сами виноваты. Нечего было лезть не в свое дело, спасать этого Мармышкина. Кто вас просил?» «Это чужие разборки, так что пришлось этих двоих срочно нейтрализовать, чтобы они не мешали». «Уж не меня ли в их смерти обвиняете?» — криво усмехнулась Надежда. «Да бог с ними совсем», — отмахнулся Сергей Сергеевич. «Такая мелкая шушера, бандиты отмороженные, мясник вообще дебил, у него и справка есть. Была. Так что про этих и думать не нужно. И полковника Горлового жалеть не стоит». «Даже в этом городе успел он много чего устроить, не считая того, за что его сюда сослали».